Как часто? Да, можно сказать, что обыкновенно. После того, как Господь дает какое-нибудь слово обетование, все будто нарочно идет противоположно обещанному. Сегодня обетование Божие, а завтра, думали мы, его исполнение. Да, так рассчитывали мы, а утро принесло только осложнение. Нет малейшего признака, что сбудется сказанное. Наоборот, все стало ухудшаться. Чувства противоречат, подтверждения нет, полная тишь. И на сердце так пусто и так глухо. В такое именно время враг приходит со своими нашептываниями. Так тебе только показалось, что Бог обещал. Ты сам это все придумал. Это все самовнушение, выдумка. Или он скажет, что, мол, Бог отменил обетование. Ты, наверное, его чем-то обидел, и потому он не может исполнить свое слово тебе. И начинается борьба между верой и неверием. Не случалось ли с тобой подобное? Думая, что исполнение обещанного уже в пути, а ты нашел, что все стало ухудшаться, и, наконец, дошло до того, что исполнение тебе показалось совсем невозможным. Но, мой друг, знай, что есть одно, что не может измениться. Это Божие обетование. Если мы неверны, Он остается верным. Так говорит Слово Божие. Если твои испытания увеличились, и мрак вокруг тебя сгустились, ободрись. Бог независим от твоих обстоятельств. Нет, но в течение всего этого времени Он продолжает исполнять свое слово, данное тебе. Правда, Он не дает тебе видеть признаков, что Он исполняет свое обещание, но это для того, чтобы ты взирал не на обстоятельства, а на Него только. Когда Его намерения будут исполнены, и имя Его будет прославлено в тебе, тогда сбудется то, что Он тебе сказал. И Его ответ превзойдет все твои ожидания и мечтания, и тогда мы обнаружим, что ухудшение нашего состояния и наших обстоятельств после получения обетования оказались первым этапом нашего избавления. Наша беда та, что мы относим Божие обетование на время нами самими установленное. Притом мы приписываем Богу, как Он должен исполнить его и через кого. Но как милостив наш Бог, что в самый темный момент испытания Он приходит к нам не с упреком, а со словом ободрения, возобновляя свое обещание нам. Одна сестра пишет в своем свидетельстве, как она была уверена, что Господь сохранит ее на свободе. Но вместо этого неожиданный арест. Ее закрывают в камере. Камера малюсенькая. И в первые минуты было такое ощущение, что в ней как будто совершенно нет воздуха. Она слышит, как камеру закрывает на замок. В душе заключенной сестры смятение и только одна мысль. Почему? Господи, почему? Почему я арестована? Ее охватывает чувство недоумения и даже чуть не обида. Но самые мучительные чувства – сомнение в любви Божьей по отношению к ней. Она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Начинает она ходить по камере. Три шага от одного угла до другого. На стенах нацарапаны грубые ругательства, всевозможные надписи. Кто написал свое имя и дату ареста, кто-то шлет проклятие судьям, другой проклинает жизнь. Три шага вперед, три назад. Время от времени сестра машинально бросает беглый взгляд на надписи. Вдруг ее взгляд падает на четкую надпись, и она останавливается пораженной. Черным карандашом аккуратно выведены слова «Пути Господни неисследимы». «Да ведь это ответ на мои «почему»!» — воскликнула она от радости. «Так в самых тяжелых моментах моей жизни, — пишет сестра, — Господь послал свое утешение. И не раз, еще потом, — продолжает она, — когда уныние посещало меня, я вспоминала эти слова, написанные на стене камеры моей, как будто специально для меня». Да, они были написаны специально для нее. В подобный момент в жизни апостола Павла, быть может, в темнейший ее час Господь явился слуге своему тоже в темничной камере. Об этом случае мы читаем в 23 главе книги Деяния в 11 стихе. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, то есть не бойся, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Постараемся, дорогие мои, войти в темничную камеру Павла и узнаем, какие были его чувствования, мысли и переживания в эту темную ночь. Безусловно, в ту ночь его мысли возвращались к предыдущему дню, к бедственному поражению вчерашнего дня. Он пришел в Иерусалим засвидетельствовать своим братьям по крови, иудеям, о своем Спасителе, Мессии Иисусе Христе. И как приняли они его? С беспощадным презрением, с грубостью, жестокостью, с побоем и намерением убить его. Он как-то уверен был, что если ему представится возможность, то он их убедит, и им ясно будет, что Иисус Христос воистину их Мессия, Спаситель мира. Ведь он сам сказал: «Я по влечению Духа иду в Иерусалим». «Правда? Не знаю, что там встретится со мной», — говорит он. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Он вполне сознавал, что будут препятствия, будет оппозиция, сопротивление неизбежно. Но, тем не менее, кто-нибудь-то примет его весть. Но, увы, как один человек, они все восстали против Павла, и только по милости Божией, вмешательством римского офицера, была жизнь его спасена от этой озлобленной толпы. Некоторые утверждают, что апостол Павел ошибся, что он неправильно поступил. Ему, мол, не следовало вообще идти в Иерусалим, ведь он достаточно имел предупреждение, что ожидает его узы и многие страдания, поэтому нужно было не идти туда, прямо в пасть льва. Но так ли оно было в действительности? Ошибся ли Павел? В своем прощальном слове старшим братьям Ефесской церкви он говорит, что вдохновляем Духом Святым он идет в Иерусалим, этим совершая поприще свое и исполняя свое служение, которое он принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Сразу после этого, когда Павел пребывает в Тир, в Сирии, тамошние ученики, как сказано, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Оставивший Тир и прибывший в Кесарию, в дом благовестника Филиппа опять некий пророк по имени Агав, взяв пояс Павлов и связав себе руки и ноги, говорит: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Позже все сотрудники его, включая Филиппа и Луку, стали уговаривать его, чтобы он не шел в Иерусалим. И как ответил он им? «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И теперь Павел в Иерусалиме. Он в тюрьме. За темничными стенами, как стая волков, собрались иудеи, которым он пришел с благой вестью растерзать его. Более 40 из них заклялись не есть, не пить, доколе не убьют Павла. Несомненно, это была темная ночь для Павла. Возможно, что я ошибся. Может быть, действительно, Дух Святой не только предупреждал меня о ожидающих страданиях в Иерусалиме, но, может быть, он хотел сказать, чтобы я вообще не шел туда. Мучительными думами в такие темные часы посреди ночи враг терзает душу страхом и сомнениями. Поступил ли я правильно? Не следовало ли мне сделать иначе? Трезво ли я поступил? Может быть, я огорчил Духа Святого, и теперь я плачу за мое упорство. Но благодарение Господу, сердцевидец Бог, знающий помышления и намерения сердечные, не оставляет своего слугу в такой момент. Но как он послал слово утешения сестре в камеру, написанное карандашом на каменной стене, так он явился Павлу и сказал: «Дерзай, Павел, не бойся, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме. Павел, ты не ошибся. Ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме. Ты правильно сделал, не бойся ничего. Видите, Павел пламенел любовью к своему народу. Истину говорю во Христе, говорит он в своем послании римлянам, не лгу, свидетельствует мне совесть в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих. Что вы делаете, говорит он тем, которые пророчествовали ему не идти в Иерусалим, что плачете и сокрушаете сердце мое? Почему вы сгибаете сердце мое так в подлиннике? Я принял это служение от самого Господа. Это мое поприще, которое я намерен совершить, а вы уклоняете сердце от его совершения. После этого они ему сказали, да будет воля Господня. То как тут понять? Те пророчества, предупреждающие его, ожидающих его узах и страданиях в Иерусалиме, разве они были неверны? Верны, конечно. Но те, которые пророчествовали, по-своему истолковывали их значение. Да, сам Павел говорит, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут его. Но Дух Святой не говорил ему, чтобы он туда не шел. Это добавили его друзья, которые жалели его и не желали, чтобы он там погиб. Он же отвечал им, «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». В ту ночь в тюремной камере как никогда враг пытался поразить этого верного слугу Божьего сомнениями и страхом. «Смотри, вот ты пошел в Иерусалим, и что? Тебя приняли? Обратилась ли хотя одна душа? Теперь тебя ожидает смерть. Как скоро выйдешь, тебя растерзает на куски. А ты ведь должен был еще в Рим идти. Все теперь испорчено, и это твоя вина. Следовало слушать добрый совет». Да, это была темная ночь. Но в темнейший час приходит наш чудный Господь и словом ободрения, подкрепления и обетования говорит, «Дерзай! Не бойся, Павел! Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Благодарение Господу! Он испытывает нашу веру, но Он никогда не оставит нас на произвол судьбы. Он всегда в час мрака и уныния приносит ободрение своим присутствием. Когда Он так делает, то тюрьмы делаются дворцами, темные ночи делаются временем для пения и для прославления. Несмотря на все неудачи, если мы посвятили себя Ему и желаем Его только удовлетворять, то он скажет, «Хорошо сделал, добрый и верный раб, войди в мою радость». Теперь Павла ничего не обескураживает. Он услышал голос Господня и имеет слово от него. Против него сделан заговор, но это не смущает его. Он был одинок, но с ним был Господь, а это всегда составляет множество. Помощи от церкви он не имел. Никто из Иерусалимской церкви его не пытался выручить или даже защитить. Когда Петр был в темнице, было назначено всеночное молитвенное собрание. Но нигде не сказано, что было такое молитвенное собрание для апостола Павла. По крайней мере, нигде о таковом не написано. Попытки выручить его и помочь ему тоже не было. Церковь молчала. Павел в узах. Но не был поднят ни один голос, чтобы его спасти. Оказался у него, однако, один друг, который ему помог. Это был офицер римской армии по имени Клавдий Лисий. Да, странных иногда имеет Господь ангелов, которых посылает нам в час нужды. Заметьте другого ангела, посылаемого Господом, чтобы спасти Павла. Господь обещал, что он будет свидетельствовать в Риме, и чтобы вывести его из этой темницы, он посылает для этого мальчика. Мы думаем, что Господь обязан каким-нибудь необыкновенным путем, чудом нас выручать. А то как иначе? Ведь Петра он спасает чудом, посылает ангела своего, большой свет озаряет его, двери сами по себе отворяются, узы спадывает с его рук и ног, и он свободен. Притом Павел сам может припомнить, как вдруг в полночь происходит великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тоже отворились двери и ослабели узы. На этот же раз нет великого света, нет видимого ангела, нет землетрясения, все как будто без перемены. Апостол Павел имел только слово от Господа: «Дерзай, ты будешь свидетельствовать о мне в Риме». О, возлюбленные, это достаточно. Если он обещал, то какая разница, как он исполнит свое обетование? Представим ему и время, и метод его исполнения. Да, на этот раз Господь избрал через мальчика спасти жизнь апостола. Сын сестры Павловой услышал о заговоре убить Павла, пришел к Павлу и уведомил о намерении его врагов. В этом избавлении мы видим сверхъестественное в естественном. Для чада Божия все делается сверхъестественным, ибо для него все содействует ко благу, говорит Слово Божие. Бог контролирует его жизнь. Мой друг, это Господь тебя заставил остаться дома и не пойти, куда ты намеревался идти. От Господа было письмо, которое ты вчера получил. И в данном случае Господь послал мальчика подслушать о заговоре убить Павла. Помните в Ветхом Завете, в книге Исфир, мы читаем такую фразу: «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Переводчики добавили слово «Господь». В подлиннике его нет. Во всей этой книге Исфир вообще нет слова «Бог» или «Господь». И тем не менее, за кулисами мы видим действие Господа, контролирующего каждое движение всех лиц, играющих в этой драме. Да, в ту ночь отнят был сон от царя. И переводчики правы, что отнял сон никто иной, как недремлющий Бог. И вот, чтобы себя забавлять, не спящий, зевающий царь позвал своих слуг, чтобы принесли ему государственные архивы, и чтобы они прочли ему из них. И они прочли про Мардохея. И вот эта незначительная просьба спасла не только жизнь Мардохея, но всего еврейского народа от уничтожения. Маленькое и незначительное, но с Богом оно делается сверхъестественным. Мой друг, для тебя это слово. Ты обескуражен своими обстоятельствами. Ты как бы в заключении. Все выглядит так мрачно и безнадежно и безвыходно. Притом, судя по состоянию вещей, нет не только выхода из него, но невозможно, чтобы исполнилось то, что Господь тебе обещал. Мой друг, это неправда. Бог не ограничен нашим ограниченным знанием. Он только испытывает твою веру. Начни славить и благодарить Бога верой. Ибо Творец твой, как говорит Слово Божие, дает песни в ночи. И тогда твоя темница превратится в дворец. А ты, мой дорогой друг, радиослушатель, который еще не познал Христа, прими его сейчас. Нет такого грешника, которого Христос не был бы готов принять, простить и спасти, ибо мы имеем такого ходатая, который, подобно нам, был во всем искушен, но без греха, и потому он может нам сострадать в немощах наших. Вот почему ты можешь с дерзновением приступить к престолу благодати и получить милость и обрести благодать от Него. Приди к Нему сейчас и не откладывай больше спасения твоей бессмертной души. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.